Глава 3. Из Кузьминского Нехлюдов поехал в доставшееся ему по наследству от тетушек имение, то самое, в котором он узнал Катюшу. Он хотел и в этом имении устроить дело с землею так же, как он устроил его в Кузьминском. Кроме того, узнать все, что можно еще узнать про Катюшу и ее, и своего ребенка, правда ли, что он умер и как он умер. Он приехал в Паново рано утром, и первое, что поразило его, когда он въехал во двор, был вид запустения и ветхости, в которой были все постройки и в особенности дом. Железная когда-то зеленая крыша, давно не крашенная, краснела от ржавчины, и несколько листов были задраны кверху, вероятно, бурей. Тес, которым был обшит дом, был ободран местами людьми, обдиравшими его там, где он легче отдирался, отворачивая ржавые гвозди. Крыльца, оба, передние, особенно памятное ему заднее, сгнили и были разломаны, оставались только переметы. Окна некоторые вместо стекла были заделаны тесом, и флигель, в котором жил приказчик, и кухня, и конюшни, все было ветхо и серо. Только сад не только не обветшал, но разросся, сросся и теперь был весь в цвету. Из-за забора видны были точно белые облака, цветущие вишни, яблони и сливы. Ограда же сирени цвела точно так же, как в тот год, 14 лет тому назад, когда за этой сиренью Нехлюдов играл в горелки с 18-летней Катюшей и, упав, острекался крапивой. Лиственница, которая была посажена Софьей Ивановной около дома и была тогда в кол, была теперь большое дерево, годное на бревно, все одетое желто-зеленой, нежно-пушистой хвоей. Река была в берегах и шумела на мельнице в спусках. На лугу за рекой паслось пестрое смешанное крестьянское стадо. Приказчик, не кончивший курса семинарист, улыбаясь, встретил Нехлюдова на дворе, не переставая улыбаться, пригласил его в контору и, улыбаясь же, как будто этой улыбкой обещая что-то особенное, ушел за перегородку. За перегородкой пошептались и замолкали. Извозчик, получив на чай, погромыхивая бубенчиками, уехал со двора и стало совершенно тихо. Вслед за этим мимо окна пробежала босая девушка в вышитой рубахе с пушками на ушах. За девушкой пробежал мужик, стуча гвоздями толстых сапог по убитой тропинке. Нехлюдов сел у окна, глядя в сад и слушая. В маленькое створчатое окно, слегка пошевеливая волосами на его потном лбу и записками, лежавшими на изрезанном ножом подоконнике, тянуло свежим весенним воздухом и запахом раскопанной земли. На реке трапотап, трапотап! Шлепали, перебивая друг друга, вальки баб, и звуки эти разбегались по блестящему на солнце плесу запруженной реки, и равномерно слышалось падение воды на мельнице, и мимо уха, испуганной звонко жужжа, пролетела муха. И вдруг Нехлюдов вспомнил, что точно так же он когда-то давно, когда он был еще молод и невинен, слышал здесь, на реке, эти звуки вальков, по мокрому белью из-за равномерного шума мельницы, и точно так же весенний ветер шевелил его волосами на мокром лбу и листками на изрезанном ножом подоконнике, и точно так же испуганно пролетела мимо уха муха, и он не то что вспомнил себя 18-летним мальчиком, каким он был тогда, но почувствовал себя таким же, с той же свежестью, чистотой, исполненным самых великих возможностей будущим, и вместе с тем, как это бывает во сне, он знал, что этого уже нет, ему стало ужасно грустно. — Когда прикажете кушать? — спросил приказчик, улыбаясь. — Когда хотите. Я не голоден. Я пойду пройдусь по деревне. — А то не угодно ли в дом пройти? У меня все в порядке внутри. Извольте посмотреть, если в наружности... — Нет, после... А теперь скажите, пожалуйста, есть у вас тут женщина Матрена Харина? Это была тетка Катюши. Как же? На деревне никак не могу с ней справиться. Шинок держит. Знаю и обличаю, и броню ее, а коли акт составить, жалко. Старуха